Глава 26. Княгиня Долгорукова, одна из моих друзей, была недюжинного характера, женщина замечательного ума и хорошего поведения. Я особенно дорожила ее искренней и теплой дружбой. По приезде ко мне она деятельно занялась приготовлением моего будущего комфорта, положив собственными руками множество вещей, необходимых и даже роскошных для моей жизни в крестьянской избе. Она, как могла, утешала меня и в моем присутствии старалась скрыть собственную грусть, но тайные слезы лились потоком. Накануне моего отъезда я кое-как добрела до ее комнаты и увидела ее в глубоко скорбном состоянии. Нежно поцеловав княгиню, я упрекнула ее за малодушие, столь несвойственное ее мощному духу. «Будьте спокойны», — сказала я, — «если через 24 часа я останусь живой. Если же через несколько станций не привезут назад моего трупа, и небо сохранит меня для дальнейших испытаний, путешествие и перемена воздуха укрепят меня, и мы еще раз увидимся». Так и сбылось. Я возвратилась из ссылки и снова увиделась с Долгоруковой. Но по прошествии 2 лет она сошла в могилу, и мне суждено было еще долго оплакивать потерю этого благородного существа. В день моего отъезда 26 декабря 1796 года меня, полубольную, привели в церковь. Посоветовав друзьям и приказав прислуге не тревожить меня напрасным сожалением, я с трудом простилась и поспешила сесть в дорожную кибитку. Пускаясь в неизвестный путь, я совершенно не думала о своем будущем положении. Меня не беспокоила даже последняя молва, что будто на полдороги меня нечаянно схватят и заключат в отдаленный и глухой монастырь. Ничего подобного, однако, не случилось, и день за днем силы мои пребывали. Сомнения моих знакомых относительно моего путешествия в кибитке, к которой я не привыкла, также были неосновательны. Движение и тряска не только укротили ревматические боли, но даже восстановили деятельность желудка и аппетит. Первую ночь нашего путешествия мы провели в хижине одного мужика. Лаптев, заметив, что он разговаривает с неизвестным лицом, проходившим и подсматривавшим за нами, спросил его, кто это такой. Хозяин наш немножко под хмельком отвечал, что не знает, за кого и принять его. Один раз тот назвал себя спутником княгини, а вот теперь с важным видом приказал мне заглянуть в ее комнату, там ли она взаправду находится. Лаптев со свойственной ему запальчивостью обратился к шпиону и спросил его, какое ему дело до княгини и как он смеет посылать, кого попало в ее комнату, и беспокоить ее. Шпион довольно ясно выразился насчет своего ремесла. Он следил за мной по приказанию не императора, а Архарова. Боясь, что я узнаю об этом обстоятельстве, он грозил Лаптеву опасными последствиями, если тот доведет до моего сведения это дело. На другой день, прежде чем мы доехали до Твери, 2 раза нам угрожала неизбежная гибель. Поднялась страшная буря, засыпавшая дорогу снегом, и мы вынуждены были 17 часов блуждать ощупью. Ни одного признака человеческого жилья не было видно, а когда наступила ночь, усталые лошади едва переступали. Нам оставалось или похоронить себя в снегу, или умереть от холода, или сделаться добычей хищных зверей. Испуганному воображению одна из этих крайностей казалась неизбежной. Слуги оробели, одни плакали, другие молились и каялись. Я приказала кучеру остановиться и подождать до рассвета, в надежде, что ветер спадет, лошади отдохнут, и мы наткнемся на какое-нибудь человеческое жилье, а потом отыщем свою дорогу. Менее чем через час возница вообразил, что вдали сверкнул огонек. Он послал одного сметливого слугу к тому месту, откуда виднелся свет. Посланный через полчаса воротился с радостным известием, что недалеко от нас находится деревня. Мы поплелись к ней и, наконец, нашли безопасный приют для себя и своих животных, избавившись таким образом от ужасной, может быть, мучительной смерти. Мы далеко сбились с пути, потому что за 29 часов проехали только 6 верст. По прибытии в Тверь мы превосходно разместились в квартире, приготовленной для нас губернатором Поликарповым. Этот почтенный человек немедленно навестил меня. Когда я поблагодарила его за внимание и выразила опасение, что его доброта может навлечь на него злобу мстительного царя, он отвечал: «Я не хочу знать о частных отношениях между государем и вами. Мне только известно, что о вашем изгнании не было издано никакого указа. Поэтому позвольте мне действовать относительно вас как человеку, всегда искренне уважавшему ваш характер». Город Тверь был полон в это время гвардией, проходившей в Москву для коронации, что не помешало добродушному начальнику губернии присылать нам превосходный ужин со своего стола. На другое утро мы двинулись вперед. Лошади у нас были те же, потому мы должны были часто останавливаться, не проехав и 6 верст. В Красном холме мы имели счастье встретить в начальнике благовоспитанного и обязательного человека. Это был некто Краузе, городничий, племянник знаменитого медика. Он помог нам запастись необходимой провизией, которую трудно было достать по дороге. После легкого сна и отдыха, данного лошадям, мы поднялись ранней зарей и поехали дальше. В этот день мы убедились, что шпион, следивший за нами во все время нашей поездки, был наушником молодого Архарова и доносил ему обо всем, что видел вокруг нас. Архаров — это русский инквизитор императора Павла, обязанность отнюдь не отвратительная его мелочной рабской душонке, лишенной всякого человеческого чувства. Лаптев вошел в избу в то самое время, когда шпион из нее вышел, забыв на столе открытое письмо, адресованное Архарову. В нем говорилось о моих недугах, о Лаптеве, сопровождавшем меня, и еще кое о чем, вероятно, для пополнения своего рассказа. Между прочим, о том, что один из моих лакеев украл шубу у крестьянина, чистейшая ложь, потому что все они были одеты очень тепло, тогда как, скажу мимоходом, слуга нашего полицейского воришки казался жалким горемыкой. После этого мы стали осторожнее, отворяли двери, когда останавливались в крестьянских избах, чтобы увериться, не подслушивает ли нас агент Архарова. Вскоре мной овладел настоящий страх. Поводом этого нового беспокойства было одно обстоятельство, пугавшее меня до самого возвращения в Троицкое, где я узнала от брата, что мой сын вне опасности. По прибытии моем в Весьегонск меня посетили вновь назначенный городничий его предшественник, определенный сюда покойной императрицей в награду за военные заслуги и 9 ран, полученных в разных битвах. Павел I лишил его должности единственно потому, чтобы очистить место родственнику Аракчеева, одного из самых усердных и преданных исполнителей его тирании. Такая вопиющая несправедливость, конечно, вызывала самые горькие жалобы со стороны отрешенного. Принимая участие в его положении, я старалась по возможности утешить горюющего старика, но никак не могла заставить его говорить о других предметах. Он постоянно думал о своем несчастье. Наконец я придумала средство. Попросила обоих городничих проводить мою дочь и мисс Бетси на ярмарку, самую знаменитую в то время во всей России. Едва они ушли, как явился офицер с письмом от моего сына. Тот поручил отдать его мне прямо в руки и, осведомившись таким образом о моем здоровье, проехать в Коротово, место моей ссылки, чтобы подготовить крестьян к моему приему и потом обо всем этом известить его. Если бы гром пал на голову, я была бы поражена менее, чем получив такое письмо.